Новости Народно-демократической федерации 30 планет. На передовых рубежах. Наш специальный корреспондент передает с линии соприкосновения Народно-освободительной армии и имперско-фашистских захватчиков. Сохраняется напряженная обстановка на шестой планете федерации, Шайтане. Как известно, после референдума, в ходе которого 99,5% принявших участие отдали свои голоса за независимость от империи и присоединение к федерации, алчные и преступные слуги кайзера отказались вывести свои вооруженные силы, захватив и силой удерживая целый ряд стратегически важных населенных пунктов, энергетических станций и промышленных объектов, включая 4 из 5 коммерческих космопортов. Вооруженные силы федерации, части под командованием товарища Шемберта, выдвинулись на так называемую «зеленую линию», отделяющую их от банд оккупантов. Стремясь к мирному урегулированию и во избежание излишнего кровопролития, правительство Народно-демократической федерации предложило имперским представителям незамедлительно вывести свои части с территории независимой федерации, на что имперские бандиты ответили надменным отказом, демонстрируя добрую волю и желание решить возникший спор мирным путем, а также заботясь о сохранении жизней мирного населения, оказавшегося на время на оккупированной территории. Наше правительство не отдало вооруженным силам Федерации приказ перейти в наступление и разгромить посягнувшего на нашей земле коварного врага, по-прежнему отдавая приоритет мирным, дипломатическим средствам решения конфликта. Однако нашим доблестным солдатам и офицерам с каждым днем становится все тяжелее сохранять терпение. Эти люди – беженцы с контролируемой имперцами территории. Посмотрите на них, на эти изможденные лица, изорванную одежду, сбитые в кровь босые ноги. В глазах – отчаяние и в то же время надежда. Послушаем их бесхитростные рассказы. Рассказы простых горняков, шахтеров, машинистов, литейщиков, инженеров, их жен и детей, чудом избегших имперских пуль. Вот что они говорят. «Они пришли к нам ночью, к нам в поселок у карьера Широкий. Наверное, целый батальон. Все имперские солдаты были пьяные. Они выгоняли всех из домов. Выгнали нас с женой. Мила спросила, что вы делаете?» А солдат ударил ее по лицу и грязно обругал. «Я хотел заступиться, но меня ударили сзади прикладом и сказали, что сейчас расстреляют за попытку мятежа. Нас собрали на площади, сказали, что будут искать оружие, и предложили сдать его добровольно. Но мы мирные люди, откуда у нас оружие?» Тогда офицер, он тоже пьяный был, с эмблемой такой, череп на рукаве, сказал, что если мы не выдадим 10 пулеметов и 50 винтовок, они расстреляют 60 человек. По одному за каждый, за каждое. Ну, понятно. Пьяные солдаты хватали девушек и оскорбляли их, дергая их за юбки прямо на улицах. А офицеры только смеялись. А потом они стали грабить наши дома. «У меня забрали машину, совсем новую, я купил ее 2 месяца назад, целый год копил деньги». Подожгли поселковые информатории, обыскивали всех с ног до головы, вламывались в дома, переворачивали все вверх дном. Говорили, что искали оружие, но вместо этого забирали все, чем могли поживиться. Но теперь этим людям уже ничего не угрожает. Они под надежной защитой наших доблестных вооруженных сил. Солдаты и офицеры нашей армии преисполнены гнева. Они рвутся в бой. Они мечтают стереть имперскую нечисть с лица земли. И страдания ни в чем не повинных стариков, женщин и детей лишь усиливают их благородную ярость. Имперская солдатня постоянно провоцирует наших бойцов и командиров. Так, на одном из участков зеленой линии наши передовые пикеты и патрули за последние сутки обстреливались 6 раз. К счастью, лишь один наш боец получил легкое ранение. пуля пробила ему руку. Но мужественный стрелок-радист Михаил Швырин отказался покинуть своих товарищей и, превозмогая боль, вел ответный огонь, пока вражеские пехотинцы не убрались во свояси. Жизнь смелого бойца вне опасности. Его представили к правительственной награде. Вражеский беспилотный разведчик сбит над космопортом «Свободный» от нашего специального корреспондента. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны наших вооруженных сил, имперские агрессоры с временно оккупированной территории продолжают засылать свои самолеты-разведчики в подконтрольные правительству Народно-демократической Федерации районы. Но бойцы ПВО бдительно сторожат родное небо. Дивизион, где командиром товарищ Шеллерман был на боевом дежурстве, внимательно наблюдали за экранами бойцы, рядовые Сергей Шубченко и Эугенеуш Депски. Враг пытался прикрыться помехами, сбить с толку наших операторов, но выучка и боевое мастерство воинов-зенитчиков не позволили врагу ускользнуть. Один за другим четко звучали доклады: цель обнаружена, цель захвачена. И вот в ответ раздалась долгожданная команда: пуск. Взмыла ввысь наша быстрая ракета, словно молния мчит она вперед. Враг пытается уклониться, но офицер наведения, товарищ Ракоци, и весь его расчет знают свое дело. Все маневры воздушного пирата не помогли ему. Взрыв, и только дождь пылающих осколков падает с обожженных небес. Имперский разведчик уничтожен. Он не смог передать важную информацию о нашем космодроме. И так будет с каждым, кто посягнет на наши священные рубежи. «Мы потеряли темп», — мрачно сказал отец. И принялся барабанить пальцами по столешнице. «У нас нет продвижения ни по одному направлению. Даже задание, данное тебе Валенштейном, и то стоит». Он досадливо покачал головой. «Наш с тобой главный план рухнул. Теперь приходится импровизировать. На ходу сочинять что-то». «А скоро, как известно, не бывает спора». «Ну, не все так плохо. Пришла первая шифровка от Конрада». «Еще бы она не пришла», — желчно заметил папа. «Они же как-никак организованная гарантия. И денег высосали у нас целую кучу. Пришлось залезть в неприкосновенный запас». «Но информация того стоит», — возразил я. «Дарк не покидала Новый Крым и в ближайшее время готовит взятие планеты под полный контроль. Наигралась демократию, как сказано в сообщении». «Ха-ха», — фыркнул отец, — «что-то мне кажется, что нас элементарно водят за нос. Дариана лично может устать от народоправства, но на этой же демагогии построена вся их федерация. Что тогда скажут остальные? Чем милейшая Дарк лучше империи?» «Да они просто заблокируют информационные каналы и все», — неожиданно поддержала меня мама. «Новый Крым оккупируют. Народ из-под куполов, уверяю тебя, весьма охотно поверит в нашу измену. Просто чтобы иметь повод искупаться в настоящем море и подышать нормальным, а не регенерированным воздухом». «Так что я бы отнеслась к этому сообщению очень серьезно. Ты ведь знаешь, у нас у всех перед глазами пример, когда отмахнулись от предостережений в 41-м году. Наверное, это единственный год, который мы мгновенно определим только по двум последним цифрам». «Да помню я, все помню», — насупился отец. Опять пробарабанил пальцами по столу. «Но толку от Конрада все равно чуть», — раздраженно продолжал он. «Нам нужна сама Дарианна. Найти ее и прикончить». «Легко сказать», — иронически заметила мама. «Дарианна залегла сейчас в самую глубокую щель. И выковырять ее оттуда. Значит, надо заставить ее выползти на свет Божий», — папа продолжал нервно барабанить пальцами. Мама пару раз недовольно покосилась. Она терпеть не могла этой отцовской привычки, но ничего не сказала. «Прекрасная идея. Может быть, ты заодно скажешь, как это сделать?» «Ну что ты, Таня? Куда уж мне, сущеглупому?» Ну ладно, не обижайся. Мама подошла, села на подлокотник кресла, ласково провела ладонью отцу по волосам. Дариану действительно можно сейчас только выманить. На Конрада я не надеюсь. Да, самокритично признался отец. Надо признать, идея просить помощи у Конрада в нейтрализации верхушки интербригад оказалась порочной, как, впрочем, и сама цель. Но, папа, не ты ли говорил? Говорил. Поморщился отец. Но не зря ведь сказано. Из всех возможных решений выбирай самое этичное. И оно почти наверняка окажется еще единственно правильным. Не глупи, Юра, резко заметила мама. Она встала, подошла к плотно зашторенному окну, взглянув в ночь сквозь узкую щель. Я сидел в глубине папиного кабинета, так, чтобы при всем желании, даже при опущенной фрамуге, меня никто не мог бы засечь снаружи. Как и обычно, глушилки работали на полную мощность. Отец, богатый промышленник и рыботорговец, влиятельный депутат Думы, имел все основания заботиться о своей перманентной информационной безопасности. Аппаратура всегда старалась вовсю, так что можно было не опасаться, что внезапно усиленный режим секретности вызовет подозрение у секуристов Дарианы. «Почему это я глуплю?» – обиженно сказал отец. Они всегда спорили с мамой и всегда обижались друг на друга. Удивительно серьезно для людей, проживших вместе столько лет и вместе через столько прошедших. Потому что в данном конкретном случае решение совершенно верное. Или мы убираем обезумевших фанатиков, или... Это как инфекция. Наша иммунная система не ведет переговоров с вирусами и не рассуждает об этичности уничтожения бактерий. На руках Дарк ее присных столько крови, что... Что убить ее дело благое, перебил папа. Именно, отрезала мама. Из чего это ты вдруг заколебался, Юрчик? Или старая дружба не ржавеет? Но ты это о чем? Возмутился отец. То случилось 30 лет назад. Мы щенками все были. Мама пожала плечами. Руслан, я думаю, ты должен знать. Когда-то твой отец дружил с Дарианной. То есть как? Опешил я. Она же с... Ну, родилась-то она не здесь, само собой. Но сам посуди. Если она не учила языка в детстве, откуда у нее такой русский, почти без акцента? Так что можно сказать, что в каком-то смысле ни с какого она ни с нового конвенанта. Наша она, новокрымская. Вот так-то вот. Может, она еще и не Дариана? Обалдело пробормотал я. Дариана, Дариана, проворчал отец. Это-то верно. И семья у нее новые пуритане. Сотни или полторы их в свое время приехали к нам на Крым. Дариане было 7 лет тогда, подсказала мама. Ну да, верно, 7 лет. Она окончила школу тут, у нас, но родилась не здесь, на все еще независимом новом конвенанте. Какую же она школу закончила? Здесь, в Севастополе? Ты что? Фыркнула мама. Эти пуритане, хоть и с приставкой новые, единственные, кто точно знает, как следует исповедовать веру. Разве они позволят, чтобы их дети ходили в простую общественную школу, да еще и в православную? Окончила она частично экстерном, частично частную гимназию Оболенской, нехотя сказал папа. Там мы и познакомились. Мы ее Дашей звали. Но какое отношение это имеет? Я и мысли допустить не могу, чтобы помиловать Дарк из-за... Я первый сказал Русу, что он обязан был добить ее. «Верь, верь, милый, не старайся так», — проворковала мама. И тотчас тон ее изменился, сделавшись колючим и резким. «Для меня и без Конрада очевидно, что Дарк планеты не покинула. Ей надо наработать свое оружие, вывести новых маток». «А почему Дарк не может быть у Харонок на других планетах?» — резонно заметил папа. «Могут. И наверняка есть. Сучка предусмотрительна. Но бросить нас за спиной на новом Крыму она не может. А биоморфы едва ли повинуются кому-то, кроме нее. Ну, и еще пары-тройки людей из ближнего окружения. А бросить нас она не может потому, что без нового Крыма, без его морей, ее разлюбезная федерация протянет ноги. На хлорелловых брикетах долго не продержишься. Нужна полноценная пища. Да и счастливые граждане федерации, освобожденные от тяжкого имперского гнета, не слишком-то возрадуются смене рационов. Поэтому Дарк просто обязана